Интерлюдия 47. Человек в красных очках сидел за столом в лазарете паучьего логова, смешивая необходимый пауку препарат. То и дело он пальцем касался часов на своей руке, циферблат которых не был закрыт стеклом, и еле заметно нервничал. Неподалеку от рабочего места лежали три только что приготовленные пилюли бледно-желтого цвета. Человек в красных очках что-то еле слышно напевал себе под нос. «Он там?» «Да, паук. Химичит, как ты и просил». «Открывай». Дверь открылась, и Петр Гданьский, в черном шелковом халате и уже весьма пьяный, вошел в комнату. «Ну привет, химик». «Здравствуйте, паук». Гданьский оглядел стол и почесал подбородок. «Вот смотрю я на твою гадкую рожу и понять не могу, кого ты мне напоминаешь. Долго тебе еще?» «Нет. Но к чему спешка, если эта совушка вылетела из вашей паутины?» «Она вернется. Людвиг ушел за ней. Он ее найдет». «Хотелось бы верить. Было бы обидно, если бы вы упустили такой редкий экземпляр». «Завали едало, умник. Это не экземпляр, это женщина. Роскошная. Такие, как ты, даже пасть не должны разевать, чтобы про нее говорить. А ты хитро устроился. Обдурил меня. И еще сделал так, что я не могу выпустить тебе кишки из-за этих химикатов. Небось, еще и ящик свой хочешь получить». «О, надежда еще есть». «Только ты обманул меня. Сделка расторгнута». И паук сел на стол, пододвигая колбы, сделав большой глоток из принесенной бутылки. Пара капель упала на перчатку человека в красных очках. «Осторожно. Вы пьете слишком крепкую выпивку. Все это может загореться». «Я всегда играю с огнем. И всегда выигрываю». «Отлично. Но не махайте тут руками и вашим дешевым алкоголем. Процесс очень сложный». «Помолкни. Что ты с ней сделал? Ты сказал, она станет податливой, но не сказал, насколько». Человек в красных очках откинулся на спинку. «О, я ошибся. Я думал, будет проще. Думал, сделаю ее слабовольной и бесхитростной. А вышло, кажется, с точностью да наоборот». «Сделай, как было. Пусть будет нежной, отзывчивой и моей». «Вашей? А я думал, вы готовите ее для лорда-секретаря». «Думай меньше, красноглазик. Будешь жить». «Как все просто у вас в бизнесе по торговле шлюхами». Паук тут же дал красному мощную затрещину. «Это девочки, скотина. Думаешь, все просто? О, я тебя разочарую». И Гданьский встал. От его движения пара пустых колб упала на пол. «Как я презираю таких, как ты, которым все на блюдечке досталось. Я с самого детства горбачусь. Знаешь, где мы? Знаешь?» «У вас в логове». «Да. А раньше это была ткацкая фабрика. Паучий шелк, так она называлась». «Очень мило». «Заткнись и слушай. Тебе не понять, что такое вылезти из самого дна. Я в 13 лет начал торговать девушками. Своей собственной сестрой. Это была ее идея. Она решила, что у девушки с сутенером больше шансов найти клиента побогаче. А потом... потом ее забрал к себе в шлюхи местный воротила, Алис Дудич. Именно в шлюхи, не в девочки. Это было ужасно». «А вы не помешали». Паук поглядел на красного и сплюнул ему на ботинок. «Как меня бесит твой тон. Не играй с огнем». «Нет, не помешал, потому что я сидел в тюрьме к тому моменту. А когда вернулся, Таня, моя сестра, уже умирала от болезни. Но я отомстил. Я убил Дудича, прибрал к рукам часть его банды, купил фабрику, которая ему принадлежала. И все сам. Это было сложно. Куча лет, куча проблем. Но я превратил занятие проституцией в искусство, в память о моей бедной сестре. Я встал с самого дна, был никем, но тебе не понять, кровосос ты богатый. Ты думаешь, раз ты умный, то тебе все дороги открыты? Но это не так. Паук допил содержимое бутылки и кинул ее о стену. Я вижу, как ты меня презираешь, умник. Как у тебя уголки губ дергаются каждый раз, как ты видишь моих парней. Ты думаешь, ты выше сутенерских дел? Ха! Поработай с моё. Да я уверен, ты под этими своими очками прячешь мерзкие глазенки, полные презрения. А ну-ка покажи! Нет! Паук потянулся рукой, чтобы снять очки, но Красный оттолкнул его. И тогда паук с размаху ударил его по лицу. Сопляк! Вставай! Давай! Паук скинул халат, демонстрируя очень хорошее телосложение и татуировки паутины. Встав в стойку для кулачного боя, он поманил Красного. Честный бой – не моя сильная сторона, господин Гдамский. Да плевать! Вы сломаете мне что-нибудь, и я не сделаю нужный препарат. Паук с презрением опустил руки. Слабачье. Красный, потеряя лицо, взял одну из свежесделанных пилюль и бросил в рот. Что это? И паук поднял самодельное лекарство. Не трогайте, прошу. Это для моей работы. Похоже на наркоту. На кой ляд они тебе? Ускоряют восприятие, делают умнее. Мне они очень нужны. А мне бы не помешало. Мне тоже помогут? А, нет. Они только для меня. Ага, сейчас. Паук взял сразу две и залпом проглотил. Должен же быть от тебя какой-то прок. Давай, ваяй, холеный слабак. И не плачь, дядя паук тебя не обидит. Гданьский вышел из комнаты. Красный немного подождал, а затем выплюнул на стол не успевшую раствориться самодельную пилюлю. Тьфу. Этот седативин на вкус такой гадкий. Он встал, закатал рукава своей красной рубашки и поправил изрядно сбившийся тонкий фиолетовый галстук. Ладно. Что-то я утомился сидеть тут третий день подряд. После этого он взял две колбы со стола и подошел к двери. Охрана, вы там? Что тебе надо? Скажите, а куда унесли мое желтое пальто и все вещи? Какая тебе разница? Сиди и не пищи, гипнотизер. Ладно. Красный сел у двери и одновременно вылил под нее содержимое двух колб, тут же отойдя назад. Спустя пару секунд за дверью раздался звук падающих тел. Тогда Красный, вытащив из кармана ключи, которые забрал еще у Роксаны перед тем, как отправить ее на дно мусорной ямы, вышел наружу. Подобрав с тела охранников два пистолета, он огляделся. Так, а где же тут включалась музыка? Паук вошел в свою комнату, пошатываясь. Сначала он подумал, что алкоголь подействовал на него неожиданно сильно, но затем понял, что дело не в этом. Его ноги подкосились. Вот сука! Перед тем, как потерять сознание, он успел услышать, как через систему громкоговорителей по всему логову начала играть музыка. Красный шел по коридорам под громкие звуки мелодичного вальса, который он включил в комнате, откуда вещал во время атаки ржавых клинков. Он довольно напевал, правой рукой в воздухе делая жесты, напоминавшие взмахи дирижерской палочки, а в левой – сжимая пистолет. Из-за угла вышел один из немногочисленных агентов паутины, протирая глаза с просонья. «Чё это за ужас, орёт?» И уставился на человека в красных очках. Тот взмахнул рукой. «Тише! Это же Людо ван Хофф!» И сутенер тут же упал, выхватив пистолет и выстрелив себе в подбородок. Красный, напивая себе под нос, зашагал дальше. Звуки выстрелов и лезвий, вонзавшихся в тела, тонули в музыкальной какофонии. А он шел через них, переступая лужи крови и тела, довольно улыбаясь. Наконец он открыл дверь в холодную комнату. Место, где просидел много часов. И увидел на полу мертвое тело Роксаны, которое Людвиг поднял снизу ямы для отбросов, чтобы похоронить. «А, госпожа Роксана, вы сегодня удивительно прекрасны. Позволите?» И подхватив ее, покрытую запекшейся кровью и грязью, уже со следами плесени и трупными пятнами на коже, пустился с ней в пляс, выходя из комнаты. Кружа окоченевшее тело в танце, Красный начал подниматься наверх, в комнате самого паука, открывая попадавшиеся двери ключами. Волосы Роксаны, свалявшиеся в кровавую ветошь и кишащие насекомыми, лежали у него на плече. «Вы сегодня неожиданно скованы, госпожа Роксана. Расслабьтесь. Скоро все закончится». Внезапно в конце коридора показался один из охранников. Очевидно, последний. «Что за дерьмо?» И на этих словах музыка внезапно стихла. Человек в красных очках сделал взмах рукой, но ничего не произошло. Охранник же, не раздумывая, вскинул револьвер и выстрелил. Пуля вошла в тело Роксаны, которым Красный прикрылся. «Серьезно? В партнершу? Ладно». И тогда он несколько раз выстрелил в ответ. Стрельба была вовсе не меткой, но несколько пуль все же попали в цель. И сутенер упал. «Да», — сказал Красный, поглядев на пистолет и бросил его в сторону. «Это не моя сильная сторона». Подхватив Роксану, он открыл дверь в кабинет паука, а затем обернулся назад с некоторым удивлением. «Хм, странно. Видимо, от Людвига нахватался. А вот и мой плащ». Что? Паук висел под потолком в темноте в своем кабинете. Руки и ноги его были привязаны простынями к потолочным балкам и ножкам тяжелого стола. Окна были закрыты. «И снова доброе утро, Петер». «Какого? Отпусти меня!» «О, я бы рад. Но вы ведь снова будете бить меня тогда. А я уже, признаться, устал». На столе перед пауком зажглась лампа. «Для начала я бы хотел извиниться за то, что убил всех ваших агентов. Я не хотел. Это не в моих правилах. Но вы меня сделали здесь моим пленением слишком известной фигурой. А это... нельзя». «Я убью тебя, сволочь!» Красный улыбнулся, но это была не та ехидная улыбка, что он использовал обычно. «Мне, признаться, показалась очень драматичной та история, что вы рассказали полчаса назад. Как вам было трудно в детстве, и как судьба вынудила вас предавать вашу сестру. Я даже поначалу посочувствовал вам, но потом вспомнил другую историю, мою». Он встал и подошел ближе. «Я родился и вырос в зоне адаптации. Там, среди десятков тысяч тупых, злых, голодных и нищих степняков. Моя мать была шлюхой. Нет, не девочкой. Шлюхой. У нас в семье было 5 братьев. И думаю, все они были от разных отцов. Правда, 3 из них умерли, не дожив и до 10 лет. Но человек, которого мы называли отцом, у нас был. Молодой, огромный степняк. Муж моей матери. Он и продавал ее. Только красивого слова «сутенер» нет в зоне адаптации. Там есть «продавец мяса». Так называли нашего папашу. Мы жили в маленькой хибаре из кусков бетона. И днем или ночью наш папаша мог выгнать нас под черный дождь, идущий почти бесконечно, когда кто-то из клиентов жаждал воспользоваться телом нашей с братом матери за кусок жратвы или выпивку. И мы слышали, как наша мать работает, а наш отец потом жрет и пьет то, что она заработала». Красный поднес руку к очкам, и паук увидел каплю крови, вытекающую из-под плотной оправы. «Он пил и бил ее, иногда насиловал сам. Он был сильный, уважаемый, с огромным родимым пятном на лице в виде зубастой пасти. И однажды, когда наша мать уже почти сгнила от всех возможных болезней полового свойства, он напился и выгнал нас из хибары. А затем взял свою куртку и начал душить ее во сне. И знаете, паук, что мы с ним сделали?» Паук лишь скривил лицо в злобной усмешке. «Ничего. Ведь если бы он умер, мы бы оказались без семьи. И тогда пройти аттестацию было бы куда сложнее. И мы бы оба остались в зоне адаптации еще на несколько лет. Поэтому мы смотрели, как он душит нашу почти сгнившую мать, стоя под черным дождем. Нам тогда, кажется, было 12. Красный отошел от паука. Вы уж простите, Петер, но ваша история меня не впечатлила. И ваш бизнес по продаже женщин похотливым ублюдкам я не оценю. Как и помпезное бахвальство тем, чего вы достигли. Я сказал что-то смешное. А я знаю твоего папашу. Тут-то я думаю, кого ты мне напоминаешь? Красный замер. Нет, ты точно его сынок. Он известен в моих кругах. Редкий степняк, особенно с таким хлебалом, может пройти адаптационную зону. Да еще и попасть в первое кольцо. Но он, видать, дал кучу взяток. Его кличут пасть из-за пятна на Харе. Он управляет одним борделем в первом кольце. Красный промолчал, а затем усмехнулся. Плевать. Итак, о делах. Как вы понимаете, мне нужен ящик. Пошел ты. Не играйте с огнем, паук. Я всегда выигрываю. И какой-то несчастный шлюхин сын меня не запугает. Красный подошел к пауку вплотную и покачал головой. Вы принуждаете меня к насилию, а это самый плохой способ вести дела. Давайте я дам вам еще один шанс. Паук плюнул ему в лицо. Пососи мой кран, гнида. И лучше дай мне выпить. Красный утерся и отошел, поставив на стол большую бутылку спиртного. Жаль. Ну, ладно. И он развернул лампу, стоявшую на столе. В ее свете оказалась привязанная к стулу Роксана. Ее голова безвольно висела на груди, руки были связаны, а волосы и тело скрыты под шляпкой и новым платьем. «Роксана! Что? Что ты сделал, сука?» Красный медленно подошел к ней. «О, как вы волнуетесь! А что же, Дар?» «В топку Дару! Рокси! Ты слышишь меня?» «Боюсь, нет. Она... без сознания. И может оказаться мертвой. Так вы скажете, где ящик?» Паук молчал. И тогда Красный вытащил из-под плаща опасную бритву. «Стой, гнида, стой, ладно! Я скажу, а ты оставишь Роксану меня и свалишь. Идет?» «Видите, как велика разница между настоящей любовью вас и леди Роксаны и этим странным мимолетным магнетическим очарованием госпожи Ривер?» Паук не на шутку взволновался. Если бы не седативин, сковавший его мышцы, он бы в два счета разорвал простыни, а затем и Красного. Но тело не слушалось его. Итак. Он у Хеймса. Красный внезапно потерял все свое обычное спокойствие и сделал шаг вперед. Что? Я не думаю, что он знает о нем. Я велел просто утащить ящик в одну из чердачных лабораторий. Здесь не очень далеко. Адрес в книжке на столе. Помечено как следак. Красный быстро схватил книжку и нашел нужную страницу. Все? Ты доволен? Не совсем. Вы упустили девушку, но это было ожидаемо. А ты обещал, что она поможет встретиться с Резаком. Красный подошел ближе и улыбнулся. А кто сказал, что я обманул вас? Паук замер, открыв рот. Красный отошел и вытащил из стола паука пачки денег. Не трогай бабки! Это грязные деньги. Они заработаны продажей женщин и наркотиков. Мне даже касаться их противно. Но что поделать, я сейчас на мели. Освободи Роксану! Опять? С удовольствием. И Красный одним взмахом бритвы разрезал веревки. Тело Роксаны упало на пол. Паук увидел, как рядом с веревками упали два пальца, отсеченные неосторожным движением Красного. Тварь! Скотина! Да тише вы! Я говорил, она может оказаться мертвой. И он, присев, поднял лицо Роксаны, покрытое трупными пятнами и плесенью. Ха, глядите, она и оказалась. Паук остолбенел. Да, невежливо с моей стороны было не сказать вам об этом сразу. Почти так же невежливо, как вам, запирать меня в холодной комнате. А затем он взял бутылку и подошел к пауку. «Я, признаться, не хотел вам вредить, но вы попросили выпивку. Это... очень плохо». И Красный вытащил пробку, так что вылив содержимое бутылки на паука. Едкий, крепкий и дешевый алкоголь мигом пропитал его халат и простыни. «Кстати, вы хотели увидеть, какими глазами я на вас смотрю?» Так вот, и Красный на мгновение опустил свои очки, а затем зашагал к выходу. «Удачи вам», — сказал он в дверях и бросил на пол спичку. Пламя мгновенно окутало паука, и огонь мигом превратил его татуированную паутиной кожу в черную плоть. Но паук не кричал. Он глядел на Роксану, пока мог.